День шестой. Житие во святых отца нашего Евтихия, архиепископа Константинопольского. Родиной святого Евтихия было находившееся во Фригии селение, называвшееся Божественное. Впоследствии святый Евтихий оградил это селение каменными стенами, построил здесь обширную церковь во имя 40 мучеников и поселил добродетельных мужей и, главным образом, иноков, проводивших жизнь подобно ангелам. Он желал, чтобы селение то не только по наименованию, но и на самом деле было божественным. И так заботами святого все превратилось в крепкий город. Родители святого Евтихия были воин Александр и Синесия, дочь честного и добродетельного священника Исихия, служившего в Августопольской церкви. Однажды Синесия, когда носила в чреве этот благословенный плод, почивая на постели, увидала себя, осиеваемая неизреченным светом. Она ужаснулась и размышляла, что бы это значило. Видение же это предуказывало на имевший родиться от нее духовный свет, просветитель многих, остававшихся во тьме заблуждения. Господь осветил, как некогда пророку Иеремию, раба своего, прежде рождения, предназначив его быть светом мира и великим святителем. Отрок был окрещен своим дедом, вышеупомянутым священником Исихием, и у него же получил первоначальное обучение книгам. Уже в детском возрасте имелись предназнаменования будущего сана Евтихия. У пресвитера Исихия училось много детей, сверстников Евтихия. И вот во время игр они начали писать на стене свои имена, называя себя кто пресвитером, кто каким-либо другим чином. Блаженный Евтихий написал себя с титулом патриарха. Евтихий – патриарх. Этим он как бы пророчески предуказывал на дарование ему от Бога в будущем патриаршеской чести. Когда святому Евтихию исполнилось 12 лет, он был отправлен родителями и дедом для дальнейшего образования в Константинополь. Отличаясь пред прочими своими успехами в изучении светской науки, он ясно понял, что сама по себе внешняя премудрость не есть, по слову святого апостола Иакова, нисходящая свыше, но земна, душевна, бесовска. Иаков, глава 3, стих 15. То есть, ищущая земных благ, служащая для чувственных похотей любострастной души, не приносящая любящим я ни одного духовного плода, тогда как я же свыше премудрость, первее уба чиста есть, потом же мирна, кратка, благопокорлива, исполнен милости и плодов благих. Иаков, глава 3, стих 17, которыми насыщаются усвояющие эту премудрость. Таким образом, благоразумный юноша Евтихий, как муж по уму, старательно отыскивал сходящую свыше премудрость. Найдя ее, он положил в своем уме благое намерение трудиться не для мира, но для Бога в сонме иноков. Когда же он достиг лет зрелого мужа и размышлял о иночестве как непоколебимом намерении, то по божественному усмотрению случилось небольшое препятствие, которое удержало его на некоторое время от принятия монашества. Оно состояло в следующем. Митрополит Амасии и некоторые другие из почетных лиц этого города усердно убеждали блаженного, чтобы он без иночества принял на себя епископство над городом Лахизеею. Повинуясь воле митрополита и прочих, как решению самого Господа, блаженный Евтихий отдал себя, как агнец стригущему, амасийскому архиерею, замедлившему в то время в Константинополе по церковным делам. Взявши Евтихия, он ввел его в церковь Пресвятой Девы Богородицы, называвшуюся Урбикиеевой, от имени ее создателя, восточного воеводу Урбикия. И здесь, в отдельном месте, в крещальне, постриг его в церковного клирика. Случайно, во время пострижения Евтихия, остриженные волосы его упали в находившуюся в крещальне святую воду, и предстоящие с удивлением говорили, что породившая его духовным рождением, то есть крещением, Матерь, святая Купель, принявшая в себя его волосы, сама становится для него восприемницей при пострижении в клирика. Затем блаженный Евтихий был поставлен в диакона, а потом, на 30-м году своей жизни, хератонисан в пресвитера. И когда блаженному Евтихию оставалось только возложить на себя сан епископа, промысл Божий, устраивая рабу своему лучшее будущее, изменил обстоятельства, и епископство Лахизийское получил другой муж. Тогда святый Евтихий, опять возвратясь к первоначальному намерению, удалился в один из амасийских монастырей и облегся здесь в иноческий чин. Этот монастырь был основан святыми мужами – Милетием, Уранием и Селевкием, из которых первый и последний, каждое свое время, некогда были епископами церкви Амасийской и почили о Господе всем святительском сане, чудесно подавая от своих гробниц исцеление болящим. О том великом Селевкии рассказывается, что он был чудотворец и при жизни своей. Некогда в области Амасийской был сильный голод, и к святому Селевкию приходило бесчисленное множество нищих и убогих, так что, наконец, все его хлебные запасы истощились. Заведовавший раздачей хлеба, не имея никакой возможности помочь просящим и не вынося их жалоб, пришел к святому и отдал ему ключи от житниц. Взявши ключи, святый положил их в своей постели и всю ту ночь молился Богу, дабы он жалился над близким к смерти от голода народом. Всесильную своей рукою послал ему из источников, ему одному ведомых, пищу. Наутро нашли житницу, наполненную пшеницей, настолько, что даже нельзя было отворить дверей. Все люди стали тогда брать невозбранно пшеницу, кому сколько было нужно, и кто сколько мог, причем разбираемая пшеница не оскудевала. Некоторые забирали пшеницу мерою и по счету, и по записи оказалось, что число мер, вынесенных из Селевкиевой житницы, умноженной Богом по молитвам святого, доходило до 10 тем, то есть 100 000 мер. Так повествуется о святом Селевкии. Подобно этому подавались исцеления от всякого рода недугов и у гробницы святаго Уравия, некогда занимавшего престол иверийского епископа и там погребенного. Такими-то великими мужами был устроен Амасийский монастырь, в котором потом преподобный Евтихий, принявший на себя с облачением в одежду черница ангельский образ, припоясал истинную свое чресло и, восприявший все оружие Божие, был поставлен архимандритом над всеми находящимися в Амасийской митрополии монастырями, причем он явился для иночествующих надежным руководителем. В то время царствовал Юстиниан Великий, и когда святители созывались на Пятый Вселенский собор, то митрополиту Амасийскому случилось заболеть, и он стал просить преподобного архимандрита Евтихия отправиться вместо него на собор в Константинополь. Когда блаженный Евтихий готовился в путь, во сне ему было следующее видение. Он увидал простертым с тверди небесной перст Божий, указывавший на очень высокую, находившуюся над монастырем, гору, на которой стоял храм святого мученика Фалалея. При этом был голос свыше, обращенный к Евтихию. «Там ты будешь епископом». Пробудившись от сна, святый удивлялся видению и недоумевал, что могло означать оно. А оно предзнаменовало ему высокую степень патриаршества Константинопольского, на которую, по благословению Божию, ему вскоре должно было возвестись. Когда преподобный Евтихий прибыл в Константинополь, то престарелый святейший патриарх Мина, уже близкий к смерти, увидавши блаженного, пророчески сказал о нем своему клиру, что он будет после него патриархом. Он приказал святому Евтихию проживать в своем патриаршем доме, где вел с ним сердечные беседы, наслаждаясь богодухновенными его речами. Сообщив царю о благоразумии и благонравии преподобного Евтихия, Мина отправил его к нему. Случайно, в тот же самый час у царя находились некоторые из еретиков. Они стали препираться со святым по вопросам о догматах веры, но не имели силы противостоять премудрости и духу, с которыми говорил преподобный Евтихий. Вопрос состоял в том, следует ли анафематствовать еретиков и после их смерти. Некоторые утверждали, что не следует налагать анафему на тех из еретиков, ересь которых была обнаружена уже после их смерти. Святой же Евтихий, напротив, утверждал, что еретиков всячески, даже и после их смерти, следует предавать анафеме. Он приводил из Писания в пример иерусалимского царя Иосию, который вынул из гроба и сжег в огне кости умерших идолопоклонников по прошествии многих лет после их смерти. Подобным же образом, утверждал святый, следует предавать наказанию еретиков и после их смерти. С того времени преподобный Евтихий начал пользоваться расположением царя, и все хвалили его и почитали. В то время, еще до начала собора, заболел святейший патриарх Мина и в весьма преклонном возрасте отошел ко Господу. И вот, многие из лиц, облеченных духовным саном, путем подарков и ходатайств, домогались для себя у царя сей почести. Царь, сердце которого в руке Божией, помышлял о блаженном Евтихии. Он дал приказание одному из своих советников, именитому мужу Петру, чтобы он незаметно следил за амосийским архимандритом, как бы последний, избегая людской славы, тайно не убежал из Константинополя. Тогда святому было во сне другое видение, о котором впоследствии он сам рассказывал своим домашним. «Мне казалось, — говорил он, — будто я вижу большой и весьма светлый дом, и в нем постель, покрытую драгоценным украшением. На этой постели сидела какая-то почтенная женщина по имени София, которая, подозвавши меня к себе, стала показывать мне свое убранство. Вслед за сим я увидел, что крыша дома наполнена снегом, а в снегу стоит отрок по имени Сатирик, который готов был поскользнуться и упасть вниз с крыши, но я, предупредив это, свел его с крыши и снега и избавил от падения. Это видение было ему ночью, накануне избрания его на патриаршество, и совершенно сбылось. Ведь не иное, что знаменовала собой виденная женщина по имени София, как Константинопольскую соборную церковь Святой Софии, а наряды ее – дела церковные. Отрок-сатирик, готовый упасть с крыши, знаменовал собой догматическое исповедание, которое было близко к склонению и ниспадению в ересь и требовало поспешной помощи со стороны хорошего защитника. Царю точно так же было божественное откровение о преподобном Евтихии, как о сём он сам сообщил с клятвою всему своему правительству и клиру Великой Церкви. «Раз, — рассказывал царь, — находился я на молитве в церкви святого апостола Петра в Афире, где задремал и увидал сего верховного апостола, показывающего рукой на Евтихия и говорящего ко мне: «Пускай сей да будет поставлен вам епископом». Выслушавши это, все едиными устами взывали: «Достоин, достоин». И таким образом, по божественному изволению и откровению, святый Евтихий был возведен на престол Константинопольского патриаршества в 40-м году своей жизни. В самом начале его патриаршества, после того, как святые отцы собрались в Константинополь, был открыт Пятый Вселенский собор. На нем присутствовали Древнего Рима Папа Вигилий, Александрийский патриарх Аполлинарий, Антиохийский дом, которые вместе с святейшим патриархом Нового Рима Евтихием и с прочими святыми отцами утвердили благочестие, предавшее анафеме еретиков и их злочестивое мудрование. В то время как святый Евтихий благополучно управлял Христовой Церковью, дьявол слугами своими еретиками возбудил против него гонение. По прошествии нескольких лет император Юстиниан, будучи незаметно обольщен еретиками, склонился на их сторону и под видом благочестия стал сеять ересь автартодокетов, то есть нетленномнителей, утверждавших, что плоть Христова по причине соединения с нею божества раньше своей смерти и воскресения пребывала нетленно и была непричастна человеческим страданиям. Распространяя это еретическое учение, царь возмущал церковь, принуждая всех веровать и исповедовать, как он сам. Святейший патриарх Евтихий сопротивлялся этому, указывая, что такое учение не принадлежит православной церкви, но еретикам. На основании Священного Писания и Писаний святых отцов он выяснял, что плоть Христова во всем, кроме греха, была подобна нашей тленной плоти и доступна для страданий. И, бродившись от Пречистой Девы, она была повита пеленами, питалась млеком, претерпела обрезание и в течение всей своей земной жизни требовала пищи и питья. И каким же образом нетленная и непричастная страданиям плоть могла бы претерпеть за нас гвозди и копье, если только одно понимать под ее нетлением, что она была свободна от тления греховного и не истлела в гробе? Но царь не только не желал слушать православного учения патриарха, но и всяческим образом склонял его подтвердить своей подписью справедливость его еретического учения. И так как патриарх не соглашался дать подпись на неправославное мудрование царя, то последний сильно гневался на него. После многих пререканий с обеих сторон император Юстиниан по наущению еретиков, в особенности начальников областей Афирия и Аддея, собрал из единомысленных с ним епископов беззаконное сборище. Это происходило на 12-м году патриаршества Евтихия. Царь представил этому сборищу на неповинного и святого патриарха ложное обвинение и с подтверждением последних лжесвидетелями добился несправедливого осуждения, лишив таким образом престола доброго пастыря, святого мужа, православного архиерея Евтихия. А на его место он избрал некоего лжепастыря Иоанна по прозванию Схоластика, нечестивца и человекоугодника. Святый же Евтихий 22 января, в день памяти святого апостола Тимофея, руками солдат был выведен из церкви. Областеначальник Еферий, придя с оружием и копьем и рыкая, как лютый зверь, приказал насильственно вытащить святого, причем он совлек с него святительскую одежду и отослал в ссылку в Амасийскую область. Впрочем, впоследствии Еферий и сам не избежал Божьего отмщения в свое время вместе с единодушным другом своим Аддеем. Еферий лишился сана, богатства и жизни в один и тот же день, 3 октября. Оба они за свою злобу справедливо были осуждены на смерть, им были отрублены топором головы. Между тем, святитель Христов Евтихий, будучи отведен в Амасийскую область, пребывал в посте и молитве в своем монастыре, где творил много чудес, исцеляя по благодати Христовой людские немощи. Некоторые из этих чудес святого Евтихия приведем здесь. В городе Амасии проживал вместе со своей женой некий человек по имени Андрогин. Муж и жена сильно скорбели, так как у них рождались мертвые дети. Ребенок умирал раньше появления на свет. С мольбою и слезами, подобно тому, как некогда суманитянка к Елисею, пришли супруги к святителю Божию, прося его помолиться за них Богу, чтобы он даровал им видеть живыми своих детей. Святые, помазавшие обоих супругов святым елеем, истекшим от животворящего креста и от находящейся в Созополе иконы Пресвятой Богородицы, сказал им: «Младенца, который имеется в чреве, жена была беременна, назовите Петром, и он останется жив». Находившиеся все время пресвятитель и пресвитер Евстафий, составитель сего жития, спросил: «Если же родится ребенок женского пола, то каким именем его назвать?» Святый же пророчески утверждал, что родится младенец мужского пола, который должен быть наименован Петром. В должное время жена родила младенца мужского пола, его назвали Петром, и ребенок оставался живым и возрастал. Потом она родила и второго сына, и, принесшая его на руках к архиерею Божию, спрашивала, как назвать новорожденного. «Пусть назовется Иоанн», — отвечал святый, «так как Господь услышал молитву вашу в церкви святого Иоанна». Оба младенца доросли до мужского возраста и сделались наследниками своих родителей. Один пресвитер с церковного поселка привел к угоднику Божию Евтихию своего 14-летнего глухонемого сына по имени Нунехия. Помазавший его святым елеем, святый отверз слух его, развязал язык, так что глухонемой стал слышать и говорить. Еще другой, какой-то из церковных клириков по имени Кирилл, имел 5-летнего сына, который также был нем и от болезни находился между жизнью и смертью. Святитель Божий молитвою и его соделал здравым и даровал ему способность речи. Однажды принесен был к святому 4-летний младенец из города Зила, совершенно высохший, почти не имевший тела, а только лишь одни покрытые кожей кости. Он не мог также ничего и есть, кроме того, что немного сосал из материнских грудей. Он также получил от рук святого исцеление, будучи помазан святым елеем. Молитвой угодника Христова, святого Евтихия и помазанием святаго елея изъят был из самых врат смерти и еще один, внезапно заболевший и готовый умереть ребенок, сын одного амасийского художника. Одна женщина шла по делам с своим 7-летним сыном и другим народом в город. От встретившегося им лукавого беса невинный ребенок был ужален в ноги и валялся на земле, будучи совершенно не в состоянии подняться. Мать вместе со своими попутчиками, поднявшая ребенка, принесла его в монастырь к блаженному патриарху, со слезами умоляя его оказать свое милосердие и исцелить младенца. Посредством своего обычного врачества, молитвы и святаго елея святитель возвратил здоровье ребенку, который стал так же хорошо ходить, как и прежде, до несчастного случая. Близ города Амасии находился женский монастырь, именуемый Флавия. Из этого монастыря к святому была приведена юная отроковица, которая не могла причаститься божественных тайн. Пред причащением на нее внезапно нападал страх и трепет, и она отворачивалась от святых тайн с ужасным криком. Когда же пытались вложить ей в уста святые тайны насильственно, то она немедленно выплевывала их, как нестерпимую горечь, ибо в ней находился лукавый дух. Усердно помолившись о ней к Богу, архиерей Божий изгнал из нее лукавого беса, отроковица получившая исцеление, спокойно приняла из рук архиерея божественные тайны. Один юноша, умевший прекрасно украшать храмы мозаикою, в доме амасийского гражданина Хрисафия, отбивая от стен старую мозаику, на месте ия новый изображал святые иконы. Тут, между прочим, находилось древнее изображение обнаженной Венеры. Когда юноша стал уничтожать со стены это изображение, то находившийся при последнем бес поразил руку его мучительнейшую болезнью, называемую канцер, рак. Рука отекла, страшно загноилась, и получилась неисцельная рана. Все, видевшие больную руку, говорили, что ее необходимо отнять, чтобы не сгнило все остальное тело. Находясь от столь ужасной болезни в большой скорби, юноша с сильным рыданием прибыл к угоднику Божию Евтихию и спрашивая излечения своему безвозвратно потерянному здоровью. Совершая о нем молитву к Богу и помазуя святым елеем больную руку, святый на третий день исцелил юношу и отпустил его здоровым. Уничтоживший исцеленную рукою изображение бесстыдной Венеры, юноша на том самом месте, где получил болезнь, изобразил своего безмездного врача, святейшего патриарха Евтихия. Подобным же образом святый и у другого юноши исцелил поврежденную, неизлечимую болезнью руку, которую врачи советовали отрезать. Однажды к святому был приведен бесноватый юноша, постоянно испытывавший жесточайшие мучения. Когда блаженный назнаменовал его крестным знамением с молитвою и помазал святым елеем его чело, то бесовская сила, как бы пронзенная огненным копьем, начала кричать страшным голосом, испуская пену и скрежеща зубами. Тогда можно было понять, что юноша был мучим не одним, но многими бесами. Затем, оцепеневший, юноша лежал на земле, как мертвый, а спустя немного времени он снова, в течение многих дней, начал испытывать те же самые и даже гораздо более сильные страдания. Святый изумлялся, почему беснование не оставляют юношу в течение столь долгого времени. И святитель велел своему пресвитеру Евстафию, составителю сего жития, спросить юношу, кто он, откуда, где живет, чем занимается, как началось с ним беснование. На эти вопросы юноша рассказал все подробно о себе. «Я, — говорил он, — был иноком в монастыре святого Иоанна, находящемся в Акрополе. Затем я сбросил с себя иночество, удалился в мир, женился, содеял множество грехов, и вот за это то самое, как вы видите, наказываемым Богом, я ныне страдаю. Но если вы имеете какую-либо возможность, помогите мне». Выслушавши это, святый по своему обыкновению сотворил о больном усердную молитву к Богу, причем увещевал юношу снова возвратиться в прежний монастырь и сделаться иноком. Когда же юноша с искренней готовностью обещал это сделать, то по молитве архиерея Божия Евтихия немедленно освободился от бесовского мучительства. К преподобному некогда явился с просьбой об исцелении один прокаженный, и он получил здоровье заповедью от святого никогда не пить вина. Другой человек во время тяжбы с своим соседом ложно поклялся на суде и по отмщению праведного судьи Бога потерял зрение, целый год не видал света. Водимый другими, он пришел с раскаянием к сему чудотворцу, исповедуя пред ним свои грехи. В то время, ища исцеление своему душевному, а с ним вместе и телесному недугу. Божественным милосердием, архиепископской властью, угодными Господу молитвами всего святителя Христова он получил то и другое и возвратился к себе, глядя глазами, как и раньше. К доброму врачу святителю Евтихию стекалось бесчисленное множество страждущих многоразличными болезнями мужчин, женщин и детей, и по молитвам его все получали скорое исцеление. Во время нашествия персов в Амасию собралось из окрестных, плененных и опустошенных неприятелем местностей и городов множество народа. Скопление его вызывало здесь сильный голод. Тогда угодник Божий устроил так, что в его монастыре не оскудевала пища. Ежедневно в его монастырь приходило за получением пищи бесчисленное множество народа, и, наконец, монастырские экономы сообщили однажды святому, что за оскудением жита и муки не только нечего подавать приходящим, но и сами они не имеют чем бы им питаться. Тогда преподобный, войдя в житницу и за кром, и действительно заметивши полное оскудение, помолился Богу и, утешая братью, сказал: «Уповайте на Бога и веруйте, что все то, что вы отдаете нуждающимся, Бог вдвойне возвратит вам. Я твердо надеюсь на милость Божию, подобно тому, как во дни пророка Илии в Сарепте Сидонской у вдовы не оскудел чан муки, так точно и у нас в настоящее время не будет недостатка в необходимом. Но все будут есть и насытиться, и восхвалят Господа Бога нашего». По вере и словам святого так действительно и случилось, ибо не только не убывали непрестанно раздававшиеся хлебы, но раз от разу увеличивалось их количество. Чем больше раздавалось хлеба приходящим, тем более умножалось всего в житнице и закроме. Так что в дни голода в довольстве питались все странники, пришельцы и свои домашние. Угодник Божий Евтихий был не лишен и дара пророческого. За 3 года до смерти императора Юстиниана случилось быть в Амасии племяннику императора Иустину, имевшего тогда придворный чин и отправлявшемуся куда-то на службу царскую. Уединившись с ним, блаженный Евтихий сказал ему: «Выслушай меня, господин Киропалат. Если я и грешен, тем не менее я раб и священник Бога моего, который возвестил мне, что по смерти своего дяди царствовать будешь ты. И так остерегайся, как бы не занимаясь множеством дел, ты не замедлил, но наблюдай за собой, дабы тебе оказаться достойным к исполнению служения, вскоре возлагаемого на тебя волею Господней». Иустин, выслушавши, возблагодарил Бога и просил у святого пророка молитвенной помощи. Таким же точным образом впоследствии он предвозвестил своим письмом о том же и имевшему вступить на царство после Иустина градоначальнику Тиверию. Святый Евтихий написал к нему в Сирию следующее: «Бог ныне лишь отчасти даровал тебе управление народом, но в самом скором времени и все кормило царского управления вручит тебе», что потом вскоре и сбылось. По смерти императора Юстиниана на царский престол вступил его племянник Иустин. И когда умер вышеупомянутый патриарх Константинопольский Иоанн Схоластик, святейший патриарх Евтихий после 12 лет и 8 месяцев своего пребывания в изгнании был, к несказанной радости всего народа, возвращен на престол, причем его встречали на суше и на море, восклицая: «Благословен гряды во имя Господне!» Он принял свой престол в воскресенье 3 октября, в каковое число незадолго перед этим по приказанию нового царя были осуждены и казнены смертью враги святого Евтихия, областеначальники Ефирий и Аддей. Остальные дни своей жизни святейший патриарх Евтихий прожил в мире, украшая церковь православным учением и чудесами. Он своей молитвой остановил внезапно наступившую моровую язву и уврачевал больных. После всего и сам он, отдавая долг природе, впал в болезнь в праздник Пресветлого Воскресения Христова. Благочестивый император Тиверий пришел навестить его, и святый предсказал царю скорую кончину после своей собственной смерти, что и сбылось. Болея в течение Светлой Седмицы, святейший Евтихий во Фомино воскресенье созвал весь свой клир и, преподавший всем мир, благословение и последнее целование, с наступлением ночи уснул о Господе сном временной смерти. Святая же его душа удалилась в немерцающий вечный день к святым иерархам. Святый Евтихий занимал патриарший престол после своего возвращения из заточения 4 года и 6 месяцев. Всех же лет от рождения он имел 70. Святый Евтихий с честью был погребен в апостольской церкви под ступенями алтаря, где находились мощи святых апостолов Андрея, Тимофея и Луки. После представления святейшего патриарха Евтихия благочестивый император Тиверий прожил только 4 месяца и 8 дней и, согласно пророчеству святого, скончался в мире. Мы же за все сие прославим Отца и Сына и Святаго Духа, единого Бога в Троице. Аминь. Кандак, глаз 8. Божественного верно Евтихия, все поющие люди, любовью да ублажим, яко пастыря велика, и служителя, и учителя премудро, и прогонителя ереси, молит Бог Господа о всех нас. Память преподобной Платониды. Святая Платонида первоначально была диаконисою. Потом, стремясь к подвигам и уединенной жизни, она оставила мир и удалилась в пустыню Низибийскую, где и основала обитель для дев. Своей благочестивой истинно-подвижническую жизнью преподобная Платонида давала добрый пример для подражания сестрам обители. Устав обители, основанный Платонидою, отличался особенной строгостью. Сестры вкушали пищу только один раз в день, и все свободное от молитвы время проводили в разных рода работах и занятиях, особенно в рукоделии. Но в пятницу, как в день воспоминания спасительных страданий и крестной смерти Господа за нас, все занятия в монастыре прекращались, и весь день посвящался только молитве и богомыслию. В этот день сестры с утра до вечера пребывали в храме, где в промежутках между молитвою слушали чтение и изъяснение Священного Писания, уча всех, не словом только, но и делом, и угодив Богу добродетельную жизнью своей, преподобная Платонида скончалась и отошла ко Господу от жизни сей временной, дабы радоваться вечно в обителях небесных. В тот же день память святого равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского. Житие смотри под 11 мая. В тот же день 120 мучеников в Персии в 4 веке, сожженных царем Сапором. В тот же день память святых мучеников и Еремея, и Алхимия, и Иерея. Примечание. Фригия, Малоазийская область, между Галатией к северу, Писидией и Памфилией к югу, просвещена святым апостолом Павлом. В книге пророка Иеремии, глава 1, стих 5, Господь говорит к пророку следующее: «Прежде неже мне создати тебя в чреве, познах тебя, и прежде неже изыти тебе из ложесн, осветих тебя, пророк во языке поставих тебя». Амасия, город в Азиатской Турции, в Сиваском вилаете с 15 тысячами жителей, имеет 18 медресе, высшая школа, в которых обучаются 2000 софтов студентов. Прежде Амасия была резиденцией царей Понта, в ней много древностей, родина историка Страбона. Город Лазихия на юго-западе от Амасии, в пределах Галатийских. Мученик Селевки был растерзан зверями в Галатии, Малоазийской области. Память его празднуется 13 сентября. Император Юстиниан управлял с 527 565 годов. Родился в 482 или 483 году, был сыном иллирийского крестьянина, взятый своим дядей, впоследствии императором Юстином I, в Константинополь, ко двору императора Анастасия. Юстиниан получил хорошее образование, а после смерти дяди, еще ранее усыновленный им, вступил на престол. Прославил свое царствование подчинением вандальского и остготского государства, присоединением к империи Италии, Северной Африки и нескольких испанских городов. В 532 году при нем был народный мятеж, с трудом подавленный супругою его и Велизарием. По его повелению был издан сборник законов «Корпус Юрис Цивилис». 5-й Вселенский собор был создан в мае 553 года в Константинополе. На нем присутствовали 165 епископов. Среди них были все восточные патриархи, но с запада было только 5 африканских епископов. Председателем был Евтихий, патриарх Константинопольский. Собор был созван для окончательного решения вопроса о Феодоре Мопсуецком, блаженном Феодорите и Иве Едесском. При этом собор утвердил вероопределение всех прежних вселенских соборов, в том числе Халкидонского. Преподобный Фалалей, сирийский отшельник, скончался около 460 года. Память его празднуется 27 февраля. Святый патриарх Мина управлял Константинопольскую кафедрою с 536 по 552 годы. Память его празднуется Святой Церковью 25 августа. Он был рукоположен из пресвитера и надзирателя дома святого Самсона, память 27 июня, в патриарха Константинопольского папою Агапитом, бывшим в Константинополе в 536 году. Он перенес много скорбей от преемника Агапита папы Вигилия, который, происками достигнув папского престола, по случаю монофилитских споров, подверг святого Мину отлучению. При нем случилось чудное происшествие. Один еврейский мальчик по поневедению принял святые тайны в церкви. Родители его, узнав о сём, бросил его в огонь, но он остался невредим. Мать его приняла крещение, а отец и после того упорный был наказан позорную смертью при Юстиниане. Афир – город на берегу Мраморного моря. Автартодокетизм. Среди разнообразных мнений, возникших из монофизитского спора, выделялось одно, поддерживавшееся Юлианом Галикарнасским. Оно проповедовало, что тело Спасителя было нетленным, что оно было изъято от смерти, подобно тому, как было бы изъято от нее тело Адама, если бы он оставался в своей невинности, что оно было тем же самым, как прежде и после воскресения, что его голод, жажда, усталость вытекали отнюдь не из состава его человеческого естества, но были чувствами, которым он добровольно подвергал самого себя. Автартодокеты своих противников называли втарталатрами, то есть поклонниками тленного. Иоанн III, схоластик, управлял Константинопольскую кафедрою с 565 по 577 год. Город Зела, на юге от Амасии, на реке Ирис, в царстве Понтийском, построен на холме. В войну римлян с понтийцами в 67 году до Рождества Христова римский претор Триарий здесь был разбит Митридатом. Ныне селение Зелех в Малой Азии, в турецком Вилайете Сивас. Венера у римлян, у греков Афродита, богиня любви и красоты, жена Гефеста, родилась из морской пены. Она изображалась ногою. Патриарх Евтихий скончался в 582 году. Тело святого Евтихия в 1246 году из Царьградского храма апостолов перенесено в Венецию. Управлял Константинопольскую патриархию первый раз с 552 по 565 год, а вторично с 577 по 582 год. Диаконисами от служения прислуживания в древнехристианской церкви назывались лица женского пола, наблюдавшие за порядком в храме во время богослужения и прислужившие епископам при совершении над женщинами таинства крещения. Обязанности диаконис заключались в следующем. Они приготовляли женщин к крещению, научая их, как и что они должны отвечать на вопросы крещающего и как должны вести себя после крещения. Помогали епископу при крещении женщин, наблюдали за порядком женской половины храма. Древние храмы разделялись на две отгороженные друг от друга половины, одна из которых предназначалась для мужчин, а другая для женщин. А также наблюдали за дверью, в которую входили в храм женщины, не допуская сюда лиц недостойных. Присутствовали при беседах епископов или пресвитеров с женщинами и тому подобное. Диаконисы причислялись к клиру и потому поставлялись в свою должность через особое рукоположение. В диаконисы обыкновенно выбирали женщины честной, святой жизни, обыкновенно девы или вдовицы, и притом не моложе 40-летнего возраста. Низибия находилась в Месопотамии и лежала по течению реки Мигдонии. Кончина преподобной Платониды последовала около 308 года.